мире за демократию. Вот туда-то 10 лет назад, осенью, и попал Седрик. Картины оказались слишком бесспорными, дичь слишком ручной, а общество неописуемо скучным, исключая Анджелу, уже вышедшую из того возраста, когда девушка начинает выезжать в свет, и живущую теперь отчужденно в холодном и таинственном одиночестве, которое она сама вокруг себя создала. Поначалу она отбивала все посягательства на оборонительные сооружения, которыми отгородилась от шумливого мира, но потом совершенно неожиданно признала Седрика за своего человека, как и она сама, чужого в здешних пределах. Но в отличие от нее, способного понять тот другой, куда более великолепный и достижимый окружающий мир. Ее отец считал Седрика ничтожеством, но записал на них несметное состояние и предоставил им идти своим путем. И вот перед ним был итог этого пути. Он стоял у родника, который был теперь заключен в маленький храм, украшенный сталактитами, архитрав, усеянный настоящими раковинами, купол, тритон, у ног которого била ключом вода. Они купили этот храм в медовый месяц на одной заброшенной вилле на холмах под Неаполем. Внизу, на склоне холма, помещался грот, который он купил в то лето, когда Анджела отказалась поехать с ним в Зальцбург. Лето, когда она встретила Дезела, потянувшимся за тем летом одиноким, унизительным годам, каждому был поставлен память. «Папа, чего ты ждешь? Просто смотрю на гроты. Но ведь ты видел их тысячи раз, они не меняются?» «Они не меняются. Радость навечно. Совсем не то, что мужчины и женщины. Их любовь и ненависть. Папа, он аэроплан. Это Харикейн?» «Нет, Найджел, это Спитфайр». «А как ты их узнаешь?» И тут, повинуясь внезапному побуждению, он сказал: «А не съездит ли нам в Лондон, Найджел, повидать маму? И чем мы можем посмотреть? У льва есть крылья. Ребята говорят, это страшное мировое кино». «Лично, Найджел, мы увидим и маму, и Филипп». И вот они поехали в Лондон ранним утренним поездом. «Давай сделаем ей сюрприз», — сказал Найджел. Но Седрик прежде позвонил, с отвращением вспомнив анекдот про педантичного прелюбодея. «Дорогая моя, для меня это только сюрприз, для тебя же это удар. Я хочу повидать миссис Лин. Она сегодня неважно себя чувствует. Очень жаль. Она сможет нас принять?» «Думаю, что да, сэр. Сейчас спрошу». «Да, мадам будет очень рада видеть вас и мастера Найджела». Они не виделись 3 года, с тех пор, как обсуждали вопрос о разводе. Седрик прекрасно понимал чувства Анджелы. «Странное дело», — думал он, — «ведь некоторые люди боятся развода из любви к свету. Они не хотят попадать в такое положение, когда их присутствие могло бы стать нежелательным. Им хочется сохранить право входа за загородку для привилегированных на скачках в Аскоте». Однако у Анджелы нежелание оформить развод шло от совершенно противоположных соображений. Она не терпела никакого вмешательства в свою личную жизнь, не хотела отвечать на вопросы в суде, и дать повод ежедневной газете напечатать о ней заметку. «Ты ведь, кажется, не собираешься жениться, Седрик. Ты не думаешь, что при нынешнем положении дел я выгляжу несколько глупо? Седрик, что это на тебя нашло? Ты никогда так не говорил». Он сдался и в тот год перекрыл ручей мостиком в китайском вкусе прямо от Бетти Лэнгри. 5 минут, которые он прождал, прежде чем Грейнджер провела его в спальню Анджелы, он с отвращением рассматривал Гризайли Дэвида Леннокса. «Они старые, папа?» «Нет, Анджел, не старые. Фигня какая-то.